Глава 34. Флоренция, Фьезоле, 1880. Апрель. Милый, дорогой, хороший Аркадий Николаевич, дорогой, последний, единственный друг, единственный, с кем тянет меня поговорить в мои предсмертные часы. Да, милый, умираю. И скоро, скоро. Доктор утешает и ободряет, но я по глазам его вижу, что он лжет. А главное, сама чувствую, что выкашляла свои легкие. Я почти не кашляю уже, я как будто здорова. Я знаю, что это значит. Это здоровье смерти. Умру одна, далеко от своих, от родины, на чужой стороне. Вокруг меня юг, прекрасный, цветущий, всеисцеляющий юг. Все здесь дышит жизнью, убогие поправляются, больные выздоравливают, здоровые еще более расцветают, я одна слабею с каждым днем. Моя хозяйка, добрая сеньора Лючия, уже перестала и спрашивать меня о здоровье, видно, боится встретиться со словом «смерть» и в чуже испугаться. Они такие жизнелюбивые, эти тосканки. Умираю, а за окном весна. Солнце блещет, магнолии цветут, песни слышатся, мандолины бренчат. Ах, тяжко! Но все же спасибо ему, спасибо югу. Он вырвал мою душу из грозного, ожесточенного одиночества и поставил меня лицом к лицу с дивным собеседником, своею могучую природою. И силой, и миром наполняют мою душу ее немые речи, и призраки мрачного прошлого бледнеют в присутствии ее вечной красоты. Я полюбила юг, и с тех пор, как у меня снова есть что любить, мне легче. Я по-прежнему презираю себя, по-прежнему боюсь людей. Лишь в твоих объятиях мне не обидно за себя и не страшно никого, о святая, всепримиряющая мать природа. Ты великая, ты бесстрастная. Пред тобою нет ни дурного, ни хорошего. Зло и добро ты одинаково спокойно высылаешь в мир из своих таинственных недр и равнодушно принимаешь их, слепо исполнивших задачу своего бытия, обратно. Я твоя. Прими же меня, отжившую. Из окон моей виллы я вижу гору. Высоко поднимается по террасам ее, словно с неба упавший городок Фьезоле. Но гора в могучем порыве к небу обгоняет его веселые строения и, отдав людским жилищам свои уступы, царит над ними зеленую вершину. Темные кипарисные рощи и белые полосы тропинок испестрили ее скалы. На крутом гребне горы добрый человек поставил каменную скамью и начертал на ней «Путник-англичанин, братьям-путникам всех стран». Сколько раз я отдыхала на этой скамье, задумчиво вглядываясь в широкую даль. Небо синее, спокойное, глубоко прозрачное надо мною и вокруг меня. Горы Каррары, Пизы, белая полоса Ливорнского побережья неясными намеками рисуются сквозь голубоватый туман на далеком горизонте, а внизу, почти у моих ног, кипит жизнью Флоренция. Тянется, изрезанная мостами, зеленая лента Арно. Красные лучи заходящего солнца играют на гигантском куполе кафедрального собора. Кладут золото и румянец на его черную тучу. Там я бываю наедине с небом, наедине с Богом. Аве Мария! Радуйся, Мария! Звон колокольчика и рокот органа в нагорной обители францисканцев. Я чувствую близость Бога и трепещу, но не страшусь ее. Суди меня, всесильный, меня, много грешившую и много терпевшую. Я готова и спокойна. Жизнь изжита. Пора, хочу смерти, и там, на этой заоблачной вышке, где мне бывало так хорошо, там желала бы я уснуть навеки. Прощайте, голубчик Аркадий Николаевич. Спасибо вам за все, за все. Если на том свете встретимся, нам не в чем упрекнуть друг друга. Не о многих я могу сказать то же самое. Немногие и обо мне это скажут. Когда и для них, как завтра или послезавтра для меня, смерть сделает явным все тайное. Обо мне будут плакать, бедный Степан, бедные дети. Но мне не надо слез, не стою. За детей я не боюсь и не страдаю, они остаются в лучших руках, чем были бы для них мои, такой, как я стала. Бедные, бедные, стыдно мне, много они из-за меня натерпелись. Да слез мне не надо, и вы не плачьте обо мне, вы, знавшие меня лучше всех людей. Все к лучшему на свете. Человек приходит в мир и уходит из мира, слепо исполняя темное предопределение, и все, что творит он между рождением и смертью, решено и сотворено раньше его. Опять звон, опять орган. Может быть, я слышу их в последний раз, последние земные звуки. «Аве Мария!» Радуйся, благодатная, радуйся, милосердная. Милосердная мать, мать природа, радуйся, Мария, благодать земли благотворимая. Я люблю тебя и верую в тебя. Прекрасная земля, прекрасные люди, прекрасное небо надо мною. Все люблю, во все верую, верую и умираю. Прощайте, дорогой друг, прощайте. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 1992 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.